Глава 43. В новом доме. Радмила с сопровождающими двигалась к городу. Как и бывает в таких случаях, все внимание было обращено к невесте. Будущую княжну северных земель приветствовали встречающие ее на дорогах селяне, которые, завидев свадебный отряд, выходили навстречу. Святозару все кланялись, но поглазеть хотели именно на невесту. Для Рады это было очень лестно, а вот Демид не любил столь пристального внимания к нашей семье, но понимал, что теперь так и будет. В нашем селении жители тоже начали приходить к нашему двору, залавливали Дарьяну с Поледой, когда те выходили со двора, спрашивали их о Раде, о предстоящем торжестве. Жены младших братьев Демида были, на удивление, немногословны. Говорили, что мы всегда знали, что Рада со Святозаром поженятся, и его становление наследным княжичем не могло изменить этого. Ведь молодые очень привязаны друг к другу и составляют вместе одно целое. «Их невозможно представить друг без друга», — говорила Дарьяна. «В разлуке печалятся очень, а рядом расцветают. Хороший меж ними союз будет, все качества у них на двоих поделены. То, что один не сможет, другой сделает. Не иначе, как это промысел Макоши матушки, что судьба их в одно полотно сплела». Селяне спрашивали, планирует ли наша семья переезжать вслед за дочерью в княжеский терем. На что мы отвечали, что будем навещать Радмилу, но жить постоянно там не хотим. Это вызывало удивление у соседей, поскольку они не понимали, как можно отказаться от таких почестей. Но для нашей семьи было достаточно того, что Демид с Ведмурдом были ближайшими советниками Доброслава. Радмила тем временем подъезжала к городу. На въезде ее приветствовали звуками горна и построением дружины. Когда отряд достиг терема, приехавших вышли встречать на порог дома князь с княгиней. Демид со Святозаром спешились, княжич помог Раде выйти из повозки. Он подвел ее к своим родителям, и те приветствовали девицу. «Добро пожаловать в наш дом, Радмила», — сказала Цветана на правах хозяйки. «Я рада, что ты добралась к нам во здравии. Отныне ты под нашей защитой». «Здравствуй, Рада», — продолжил слова жены Доброслав. «Наш дом открыт для тебя». «Благодарю вас», — склонила голову пришедшая. «Для меня большая честь быть принятой вами». «Вечером будет праздничная трапеза с приближенными людьми», — проговорила княгиня. «А теперь я покажу тебе ваши со Святозаром покои, но пока ты разместишься в них вместе с отцом, а Милослав...» Она кивнула подошедшему к ним молодому волхву. «Сам выберет, где он остановится. В домиках рядом с капищем, где живет ведмурд с потворниками, или в покоях, которые сейчас занимает Святозар». Молодые люди переглянулись. Выросшие как братья, они имели много общего, и мысли, и тем для разговоров, и решили разместиться вместе. Рада счастливо кивнула и вместе с Цветаной и женихом направилась в новопостроенное крыло терема. Демид с Доброславом ушли в зал сбора обсуждать дела, накопившиеся за время отсутствия моего Ладу. Новые покои Радмиле очень понравились. Они были светлые, имели выход во двор и дверь в большой терем. В них были опочивальни супругов, а также отдельные комнаты для детей и прислужниц. Пока моя дочь должна была жить в супружеских покоях одна. Помещение для детей занял Демид. Прислужницы уже все подготовили, и несколько девиц, которые были приставлены к Раде уже сейчас, ждали указаний. Раскладывая привезенное приданное, она с воодушевлением рассматривала сундуки, резные узоры на них, украшения, шкатулка, с которыми была поставлена на стол перед окном. У нее впервые были такие просторные покои. В нашем доме, который хоть и считался большим по меркам селян, комнаты были намного меньше, а когда мы приезжали на посвящение князя весной, то жили вообще в маленьких помещениях, которые обычно занимали прислужницы, так как часть терема тогда еще не успели восстановить после пожара, а наиболее сохранившаяся часть была занята знатными гостями. Сейчас работы были закончены, и Рада наслаждалась красотой и убранством. На вечерней трапезе собрались все приближенные княжеской четы. Здесь были советники, представители старинных родов, воеводы, заслуженные воины и ведмурд с Милославом. Мой старший сын, хоть и поселился вместе со Святозаром, но успел навестить деда и поговорить с ним. Вместе они и пришли на вечерний сбор. После приветствия молодых начали обсуждать насущные проблемы. «В ближайшее время мы выезжаем на свадьбу нашего племянника», — сказал Доброслав. «Возьмем с собой больше охраны, чем делали обычно. Я опасаюсь за детей», — князь кивнул в сторону сидевших рядом Рады и своего сына. «И хотя Яромир обещал не приглашать на праздник южных князей, но я думаю, что их лазутчики все равно будут в городе». «Я буду очень осторожна», — сказала Рада. «Это безусловно», — проговорил Демид. «Рядом с тобой постоянно будет несколько охранников, и не вздумай закрываться от них непроглядом». Воины, присутствующие на трапезе, переглянулись и улыбнулись, видя, как зарделась девица от этих слов. «Выезжать будем на новой луне», — сказала Цветана. «Все дары собраны, корзины с едой готовятся. Дети останутся здесь. Для них также надо выделить самых проверенных воинов, которые будут безотлучно следить за ними и обеспечивать безопасность». «Я отберу лучших дружинников для охраны младших княжичей», — сказал воевода. «Хорошо», — кивнул князь и повернулся к Ведмурду. «Вы говорили, что не поедете с нами в южные земли. Могу я попросить вас перебраться в княжеский терем на время нашего отсутствия, следить за делами и происходящим в тереме?» «Да, я выполню твою просьбу, Доброслав», — согласился Ведмурд. «Мальчики будут под моим надзором. Я давно хотел уделить им время, посмотреть путь каждого, определить лучшее воспитание для них». «Это будет прекрасно!» — воскликнула Цветана. «Когда мы вернемся, расскажете, что я могу сделать для их развития. А вот Славимиру я возьму с собой. Не хочу расставаться со своей девочкой». «У князя младший наследник как раз возраста нашей дочери», — ответил жене князь. «Мы можем устроить их сговор, если останемся с Яромиром взаимно довольны детьми». Женщина улыбнулась. Она была не против, чтобы нареченная дочь породнилась с ее племянником. Остаток вечера прошел за обсуждением деталей и подробностей поездки. Все были взбудоражены и рады грядущим событиям. Время до новой поездки пролетело быстро. Радомила привыкала к незнакомому укладу. Сколько бы ни рассказывала ей Цветана о том, как проходят дни в тереме, в жизни все выходило иначе. Больше всего времени будущая княжна проводила с детьми Лебедяны. Имея нескольких младших братьев, она прекрасно поладила с мальчишками. Но сильнее всех ее привлекала Славимира. Девочка отличалась живым взглядом, подвижностью, хорошей для ее возраста смышленностью. А еще Рада чувствовала в ней что-то родное – но не могла понять, что. Иногда она ощущала в ней огонь, такой же, как видела в своих родных братьях и сестре. Только огонь этот был почему-то слабее. Да и откуда ему взяться в дочери простой селянки и князя, который не принадлежит к роду Перуна? Этот вопрос остался для Рады без ответа. Обсудить его с Ведмурдом она не успела. Круговорот новой жизни закрутил ее. Вокруг было много новых людей, всех их надо было запомнить, особенно приближенных к княжеской четы. Многие хотели завести с ней знакомство. Видя, как меняется княжич в присутствии невесты, умудренные опытом взрослые понимали, что будущая княжна имеет на него большое влияние. Радомила старалась уделить время всем, определить для себя, кого ввести в свой ближайший круг. На фоне этого наиболее желанное общение со Святозаром было редким, и рядом обязательно кто-то находился, как минимум охранники. Вообще дружинники были повсюду. Раде казалось, что в тереме нет ни одних дверей, около которых не стояли бы воины. Удивляясь такому распорядку, она как-то спросила у будущего мужа, зачем столько воинов. «Мой отец и дед потеряли власть во многом, потому что воевода, открыв ворота города завоевателям, смог очень быстро захватить терем», — сказал Святозар. «Почти все воины тогда были в ратном походе, и защитников в тылу почти не осталось. Отец не хочет больше допустить такой ошибки. Наш дом сейчас как крепость. Даже если будет предательство, мы сможем долго обороняться. И когда мы уедем на свадьбу моего брата, много воинов останется здесь, чтобы не повторять старых ошибок». Рада согласно кивнула. Это были редкие минуты, когда они с суженым могли поговорить. Она заметила, что княжеская чета тоже почти не пересекалась в течение дня. Цветана была занята своими делами, князь – своими. И единственным местом, где они встречались, кроме трапезной, были супружеские покои. Радомила мечтала, что у них со Святозаром скоро будет свое уединенное место, где они смогут побыть только вдвоем. Но до их свадебного огня было еще несколько лун, и пока они довольствовались редкими встречами под надзором сопровождающих. Тем временем сборы в поездку продолжались. Рада дала себе обещание быть в этот раз очень осторожной, не выходить из дома без охраны и вообще держаться Цветаны и будущего мужа. Но в глубине души ей очень хотелось посетить места силы, что проснулась в ней во время похищения. Она знала, что сила ее бабушки Лучезары, которую они с сестрой унаследовали, крепнет, когда ее носительница находится на южных землях. «Вот бы мне попасть в место, что питает этот дар», — тайком думала она. «Я бы прикоснулась к нему, взрастила в себе, преподнесла супругу как подарок на свадьбу». Эти мысли, столь желанные и невозможные одновременно, не давали ей покоя. Помня о похищении, она гнала их, но они вновь возвращались. Наконец настал день отъезда. Вместе с Цветаной Радомила зашла попрощаться с детьми. Мальчики остались в тереме и крепко обнимали свою нареченную мать перед разлукой, улыбались Раде. Славимиру собирали в путь прислужницы. Повозки доверху наполнили дарами, вещами, провизией. Вперед отправили гонцов, чтобы предупредить Яромира о скором прибытии. Ведмурт переговорил с Доброславом, принял управление городом и северными землями. Благословил путников в дорогу. Особо задержался рядом с Радой и Милославом. Что увидел Волхв в их ближайшем будущем, никто не знал, но он повесил на их шеи свежевырезанные амулеты из дерева. «Храните их, дети мои», — проговорил он. «Внутри дерева, выросшего в нашем краю, заключена сила Северной Земли. Она пригодится вам в путешествии. Эти амулеты связаны между собой. Прикоснувшись к одному из них, можно узнать, что происходит с владельцем второго». Молодые люди, а также Крон, важно восседавший на плече хозяина, внимательно слушали слова Ведмурда. «Я не позволю Раде вновь втянуть нас в переплет», — проговорил Демид, внимательно наблюдавший за происходящим. — «Отец, если ей суждено попасть в неприятности, то пусть остается дома», — резко добавил он. — «Никто не знает, что и где поджидает нас», — ответил Волхв. — «Предначертанные события найдут человека везде». Демид вздохнул. Ему очень не хотелось повторения ситуации, произошедшей в прошлое солнце. Чувство вины, что тогда он не уберег дочь, порой жгло его. И пусть все закончилось хорошо, но он считал ту ситуацию своим просчетом. «Я буду рядом с Радой», — сказал Милослав. «В отличие от княжеской семьи и воинов, которым будет интерес со стороны их соратников из дружины южного князя, моя персона никому не интересна, поэтому встреч и долгих разговоров у меня ни с кем не будет, и я смогу присматривать за сестрой, тем более нас с ней теперь связывают амулеты». «Мне кажется, мы зря волнуемся», — проговорила Цветана. «Дважды с одним и тем же человеком ничего не случается. Мы прекрасно съездим в гости к моему брату, посетим свадебный обряд, поздравим молодых, переговорим и заключим союзы с теми князьями, которых давно не видели, подтвердим взаимную дружбу и вернемся обратно». Она перевела дух, прижимая к себе Славимиру. «События на нашем посвящении все еще свежи в памяти правителей. И, зная, чем все закончилось, они не рискнут повторить произошедшее». «Повторить нет, а вот придумать новое могут», — задумчиво проговорил Демид, пытаясь поймать мысль, которая вертелась у него в голове, но никак не обретала законченный вид. Его что-то смущало в происходящем. Но что? Крон вспорхнул с плеча Милослава и сделал круг над собравшимися. «Пора в путь», — сказал князь. «Мы едем на праздник, а не на похороны», — добавил он. «Давайте верить, что все будет хорошо». Все начали занимать свои места. Мужчины вскочили на лошадей, Цветана с Радой и Славимирой заняли повозку, во вторую сели прислужницы, еще несколько ехало груженными вещами и подарками. Отряд тронулся в путь. Люди махали им вслед руками. Дружинники обрамляли шествие. Все было торжественно и спокойно. Лишь черный ворон кружил в небе, пронизывая его своим карканьем. Да Ведмурт мысленно обращался к богам, прося сохранить и вразумить детей, а также защитить их, если сами не справятся. Путешественники быстро двигались вперед. Лошади резво несли повозки и всадников. Дозорные скакали вперед, разведывая дорогу, потом возвращались, докладывали, что все спокойно. Завидя княжеских всадников, селяне выходили им навстречу и любовались проезжающими мимо дружинниками, облаченными в красивые доспехи. Больше всего искали глазами княгиню и будущую княжну, только женщины были скрыты от любопытных взглядов. В целях безопасности все повозки, которые ехали в соседние земли, выглядели одинаково. И нагруженные вещами, и везущие еду, и те, в которых были путешественницы. Поэтому, сколько бы ни вглядывались селяне, увидеть Цветану с Радой удавалось мало кому. Демид с Доброславом решили принять такие меры на случай неожиданной атаки неприятелей. На своей земле они врагов не опасались, но путь до города Яромира, уже по его владениям, лежал через густые леса по узкой дороге, где и могла случиться засада. Милослав пытался поговорить с отцом о том, что не видит препятствий на их пути, но Демид ответил, что лучше примет меры предосторожности, чем рискнет безопасностью княжон. Сын больше не спорил. Он наслаждался дорогой, добрым конем и ветром в лицо. Крон парил над шествием, постоянно возвращаясь к своему хозяину, как бы показывая: «Я за всем слежу, и я с тобой». Волхв вспоминал свое путешествие по сопредельным землям во время прохождения испытания. Он до сих пор не знал, было ли это на самом деле или привиделось, а он все время находился в каменном лабиринте и наблюдал за происходящим лишь его дух. Сейчас все было иначе. Радость движения окрыляла его, как и возможность вырваться из селения. Родной дом он хоть и любил, но жажда увидеть новое бурлила в молодой душе. И то, что Рада со Святозаром взяли его с собой в южные земли, радовало сердце.